Воспитание ребенка в христианстве, в православии. Когда в жизни ребенка должно начаться это воспитание? Как должны быть сами родители подготовлены к этому? В Лондонском Успенском соборе владыка Антоний и отец Сергий Гакель начинают сегодня серию бесед под названием «Катехизис для родителей». Отец Сергий. С какого момента можно уже приступать к христианскому воспитанию родителей для того, чтобы они были готовы к воспитанию своих детей? Я хочу немножко иначе ответить на твой вопрос, нежели ты его поставил. Воспитание родителей начинается с их детства, еще до этого, в момент, когда еще они в чреве. И о воспитании родителей, о том, как они должны постепенно познавать свою веру и вырастать, и делаться способными ее передавать, я думаю, нам надо говорить отдельно. Но вот что мне хочется сказать, это то, что духовная жизнь ребенка начинается с мгновения его зачатия. Очень часто говорится сейчас о том, что когда же зародыш делается человеком в полном смысле слова. Я на это отвечу, может быть, несколько резко, грубо. Когда началась жизнь Сына Божия, становящегося Сыном Человеческим? В момент ли, когда ангел принес благую весть Божьей Матери, и она ответила: «Се, раба Господня, да будет мне по воле Твоей», или когда-нибудь позже? В тот момент, когда Божья Матерь восприняла в себя Сына Божия, становящегося плотью, уже начинается жизнь его как человека. И вот то же самое можно сказать и о всяком ребенке. Жизнь будущего ребенка, того, с которым мы потом будем иметь дело в воскресной школе и в течение его жизни, начинается с того момента, когда он зачинается. Но можно ли на него влиять? Ну, разумеется, на него нельзя влиять ни умственно, ни в каком-то непосредственном смысле. Но его все бытие, его существование, его жизнь совершенно переплетена с жизнью матери. Все, что совершается с матерью, совершается с этим зародышем или постепенно оформляющимся ребенком в ней. И поэтому, разумеется, это должно бы начинаться и до этого, но с момента, когда женщина беременна, она должна понимать, что все, что с ней будет совершаться, будет играть решающую роль, иметь решающее значение для того ребенка, который зародился в ней. И в этом отношении ее и человеческая судьба, ее отношения с мужем, с окружающими людьми, те реакции радости, любви, гнева, зависти не могут не отзываться на нем, потому что они составляют одно целое. И поэтому она должна всячески углубить свою духовную жизнь, чтобы ни одно греховное переживание не могло бы передаться этому существу. Поэтому я часто говорю женщине: с момента, когда вы беременны, вы углубите свою духовную жизнь. Читайте Евангелие по-новому, новыми глазами, глазами матери, которая учится у Христа о том, как быть дочерью живого Бога и как научить своего ребенка теперь уже и особенно в будущем быть ребенком в Царстве Божьем. И углубить свою молитвенную жизнь. И когда я говорю о молитвенной жизни, я говорю не о том, чтобы мать читала больше и больше число акафистов вдобавок к вечерним или утренним молитвам и так далее. Я говорю не о молитвословии, а о молитве в самом существе, в предстоянии перед Богом и встрече с Богом. И вот разные оттенки молитвенной жизни в ней должны развиться, вырасти, углубиться, потому что одновременно с тем, что с ней происходит, это происходит с ребенком. И тут играет тоже роль исповеди беременной женщины и участие в святых тайнах. Исповедь, опять-таки, не как формальное обязательство, а как постепенное очищение себя от всего того, что может ранить, опорочить зачинающегося или зачатого ребенка. Переходим теперь ко второй беседе из серии о воспитании детей в православии. Сегодня беседа начинается с рассуждения владыки Антония, как часто должна беременная женщина причащаться. Я думаю, что беременная женщина должна бы причащаться часто, но не просто механически, не потому что настало воскресенье или настал какой-нибудь праздничный день. Она должна причащаться как можно чаще, но с строгой, внимательной подготовкой. Так что каждый раз, когда она приходит к причащению, это было бы завершением какого-то хоть небольшого участка ее духовного пути, очищения сердца, ума и прошлой своей жизни. Рождается младенец. Испытывается, конечно, большая радость. Тут есть и суета такая домашняя, хозяйственная, семейная. Какова должна быть забота церковная в этой связи, чтобы с самого начала уже младенец находился в церковной колыбели? Я думаю, тут играют разные вещи свою роль. Во-первых, семья является малой церковью. И в этом отношении то, что совершается в семье, является отражением того, что является церковью Христовой в полном смысле этого слова, в теле Христовом. И, конечно, должна продолжаться вся внутренняя молитвенная жизнь матери и, конечно, и отца, и, конечно, окружающих людей по отношению к ребенку. Но то, что началось тогда, когда ребенок еще был в чреве, должно теперь продолжаться особенно. Мне кажется, что очень важно, например, чтобы, если мать это может делать, или при ней, или в церкви, до ребенка, через мать, доходили церковные песнопения. Что та гармоническая настроенность во Христе, которая является сущностью богослужения, охватывала мать и доходила до самых глубин ее существа, то есть до ребенка. И после того, как ребенок родится, мне кажется, очень важно, чтобы над ним читались негромко, спокойно, вслух церковные молитвы, что пелись бы церковные песни, те, которые доходят до души матери. Пусть даже она не певец, но если сердце ее будет в этих словах и в мелодиях, то что-то дойдет до ребенка. И это когда-нибудь может сказаться самым потрясающим образом. Мне вспоминается один случай, который меня глубоко тронул. Это случай с одним из наших старых певчих. Он принадлежал первой эмиграции, воевал в Первую войну и в Гражданскую войну. Был замечательным певцом, с дивным басом. И в какой-то момент он заболел раком. Я к нему стал ходить еженедельно сначала, а потом каждый день. И когда я приходил к нему, я служил короткий молебень, и он всегда пел этот молебень. Позже он уже не смог петь. Я его пел, и он участвовал, несмотря на несовершенное мое пение, потому что он слышал истинные мелодии, которые я не мог воспроизвести в совершенстве. А в какой-то момент я пришел, и старшая сестра мне сказала: «Ох, зачем вы сегодня пришли? Он уже вне сознания и умирает». И знаете, какой ужас? К нему приехали из-за границы его жена и дочь, которые его год не видали, которые надеялись с ним проститься, и он вот, вне досягаемости для них. Я к ним подошел и попросил дочь сесть рядом с матерью на одной стороне кровати, и потом я встал на колени рядом с ним и стал петь песнопение Страстной Седмицы и Пасхи, которое певал с 7-летнего возраста в русской церкви еще в дореволюционной России. И можно было видеть, как постепенно эти звуки до него доходили до какой-то такой глубины, до которой не доходили ни призывы, ни плач, ни слезы его жены и дочери. И вдруг его сознание вернулось, и он открыл глаза. Я ему сказал: «Павел Васильевич, к вам приехала ваша жена и дочь проститься с вами перед смертью. Поверните голову налево и простите с ними». Он повернул голову налево, они друг друга увидели, простились, поцеловали друг друга. И я ему сказал: «А теперь вы можете спокойно умереть». Его перекрестил, и он ушел куда-то и не возвращался. И вот это меня так поразило, что вот эти песнопения, потому что они так переплелись со всем его существом, и физическим, и душевным, и духовным, его вернули на поверхность, куда ему надо было вернуться, чтобы его жена и дочь не остались бы брошенными сиротами. А потом он с этими же песнопениями, но уже не со словами, а с опытом креста Господня и воскресения Христова ушел в ту вечность, где победа Спасителева. И таким образом, то, с чем он родился, что было ему дано еще, когда он был в чреве матери, сейчас в течение всей его жизни укреплялось, углублялось, делалось бы костяком его жизни, расцвело, и с этим он ушел в вечность. Конечно, то, что ты говоришь о пении матери или близких отца, это личный дар того человека, который дает ему знать о церковной жизни. И ни в коем случае, как мне кажется, не должна здесь употребляться какая-нибудь кассетка, какая-нибудь запись церковного пения, хотя это, конечно, красивее может и звучать. Я думаю, что одно другое не может заменить, в том смысле, что то чувство, которое мать или отец, или бабушка могут вложить в несовершенное пение, в которое будет влита вся их душа, не может замениться совершенством хорового пения. Но с другой стороны, и хоровое пение в его совершенстве может играть свою роль, настраивая как бы внутренние струны души ребенка. И вот что меня так побуждает говорить о том, что в ребенке совершается, что от пения до совершенного по чувству и от слушания совершенной музыкальности в ребенке могут настроиться эти струны так, что в какой-то момент они сами зазвучат таким аккордом, от которого возликует сам Бог. Нынешняя беседа посвящена важности момента крещения ребенка. Владыка Антоний. Есть родители, которые думают, что крещение – такой обряд, который вас включает как бы в церковь. А некоторые даже думают, что это ребенка включает в человеческий род. Я помню разговор, который у меня был когда-то с отцом Всеволодом Шпилером, который мне рассказывал о том, как чета принесла ребенка крестить, и он спросил крестного отца: «А вы верующий?» «Нет, я безбожник». «Но вы не крещены, значит?» «Как не крещен? Я не собака». Мы основываем крещение детей на том, что всякая человеческая душа может встретиться со Христом и соединиться с Ним, и через эту встречу быть очищенной, обновленной. Но это не магия, а это таинство. Но это как будто сеется семя. И для того, чтобы возрастало это семя, нужны садовники, в том числе родители, в том числе и крестные родители. Да. То, что ты сказал о семени, мне напоминает точно такую же фразу отца Георгия Флоровского, который мне как-то сказал, что когда крестишь ребенка, ты закладываешь в него семя вечной жизни. Но это семя должно быть оберегаемо и должно взрасти, то есть дать плод. И это должны делать родители. Я не говорю о том, что благодать этого не совершает. Благодать действует в ребенке. Потому что, с одной стороны, есть постоянное действие Божие. Но, с другой стороны, каждый раз, когда в человеке, то есть в ребенке, открывается, развивается новое человеческое свойство ума, воли, сердца и так далее, оно должно быть сознательно и умно, как бы погружено в эту тайну приобщенности к Богу. Когда ребенок, например, начинает что-то понимать, ему надо тогда объяснять то, что ему, конечно, в то время доступно. Когда у ребенка рождаются какие-то чувства по отношению к Богу или даже по отношению к людям, эти чувства надо оформлять, им давать содержание более глубокое, чем простая эмоция. И большую роль играет тоже воспитание воли. Потому что даже небольшой, не очень зрелый ребенок обладает волей. Это может быть самоволием, это может быть капризностью, это может быть способностью делать добро или зло. И все эти свойства должны быть постепенно воспитаны родителями. Конечно, и дитя своим простым пониманием, восприятием того, что его окружает, может обучать родителей. Дитя очень часто понимает то, чего не понимают его родители. Я помню, скажем, ребенка, который на пасхальной неделе встал перед иконой Спасителя и три раза сказал молитву «Христос воскрес из мертвых». И мать его остановила и говорит: «Нельзя так повторять эту молитву». Он на нее посмотрел с удивлением и каким-то негодованием, сказал: «Ты ничего не понимаешь». Ему очень приятно, потому что он в своем сердце пел Богу свою веру. И другой случай, я помню, была у нас семья очень такая уставная, и заставляли ребенка вечером вычитывать целый ряд молитв. И как-то он вычитал свои молитвы, ему тогда было лет 6-7. Потом он посмотрел на мать и говорит: «А теперь, что мы помолитвословили, давай помолимся немножко». Так что он чувствовал, что то, что он делал, было дисциплинарным упражнением. А ему хотелось сказать Богу: «Знаешь, Господи, я тебя люблю». Или, может быть, сказать: «Господи, я маму люблю и папу, но папа в отъезде, обереги его». Или: «Мама сегодня была на меня сердита, утешь ее». Потому что у ребенка очень часто чуткость и восприимчивость более тонкая, чем у родителей, у которых она как бы, омозолилась. И, с другой стороны, непосредственность большая, расчетливости никакой. И, конечно, родители могут научиться чистоте сердца у своих детей. Может ли, скажем, неверующий отец, неверующая мать, не говоря уже о неверующих крестных родителях, заставить ребенка креститься? Если родители должны были бы ждать, чтобы они созрели полностью и стали бы христианами, такими, какими, скажем, являлись апостолы, конечно, никогда вообще никакие родители не могли бы воспитать своих детей или даже принести их ко крещению. Так что речь не идет о том, чтобы родители были уже созревшие и достигшие. Нужно, чтобы у них было основное знание, основной внутренний опыт, с одной стороны, и устремленность к цели. И вот, если родители, пусть они даже очень примитивны в вере, пусть они очень многого не понимают, кроме некоторых основных вещей, всем существом, и сердцем, и умом, и волей, то есть жизнью, которую они ведут, рвались бы к Богу и к совершенству, ребенок от них научится всему тому, чему они должны научиться. И это совершенно ясно из житей святых, потому что почти нет святых, родители которых были бы святыми до них и которые их воспитали бы во святости. Да, у нас есть Сергий Радонежский и его родители. У нас есть целый ряд других святых. Но большей частью родители были люди простой, сильной веры, здравой нравственности, которые воспитали ребенка в благочестии, в любви к Богу. И на этом фундаменте, уходя корнями в эту почву, данный мальчик или девочка, или юноша расцвел и стал святым. Скажем, родители не обладают нужными качествами, хотя у них есть, может быть, основная вера, и они сами крещены. Могут ли они передать это воспитание крестным родителям? Ведь крестные родители для того и существуют, чтобы восполнять то, чего не хватает у родителей. Во-первых, в случае смерти родителей на них лежит обязательство взять на себя ребенка. И материально, и в порядке его духовного воспитания. Но с другой стороны, они являются как бы родителями по Божию благословению, по выбору самих родителей и по их собственному соизволению. И на них лежит задача восполнить то, чего не хватает в родителях в порядке знания, а порой и обратиться к родителям, говоря им о том, что вот, вы говорите, что вы верующие, но смотрите, ваши поступки в том или в другом, ваше поведение в том или в другом доказывают, что ваша вера мертва. Ребенок будет на это смотреть и будет знать, что да-да, можно исповедовать веру на словах, а жить как хочешь. И в этом отношении роль крестных родителей может быть очень решающая. Конечно, могут быть и трудности, когда родители могут завидовать крестным родителям в их роли. Это может быть. Но тут, опять-таки, взаимный подвиг. Во-первых, родители должны были бы выбирать крестных очень вдумчиво. То есть выбирать таких людей, которых они уважают, которым их сердце открыто, от которых они готовы услышать правду о себе, если нужно будет. А не просто таких родителей, в кавычках, которые просто могли бы подарить что-нибудь ребенку в день крестин и заботиться материально о нем. Так что тут надо воспитывать родителей на том, что они должны очень осторожно и вдумчиво выбирать крестных родителей. Кто будет их воспитывать? Церковь должна это делать. На каждой службе есть проповедь. Когда крестятся взрослые или малые, тоже бывает проповедь. Готовить к крестинам взрослых и детей надо в течение достаточного времени, чтобы заложить какой-то основной фундамент. И, между прочими другими вещами, этот вопрос о крестных должен стоять. С другой стороны, надо понимать в учет то, что крестные не только представляют собой людей, которые могут заменить собой родителей в случае нужды. Они являются перед общиной, то есть перед церковью, перед приходом, свидетелями того, что этот ребенок может быть принят в христианское общество, и его родители тоже. Даже если они несовершенны, даже если они ощупью движутся к Богу, если они могут сказать «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Этого порой достаточно для чуда. Это мы видим из Евангелия. Владыка, ребенок родился, ему названо имя, он крещен, живет в определенной обстановке. Что он видит? Что он должен видеть вокруг себя? В идеале, конечно, что он должен видеть, это дружбу, мир и радость родителей. Если ребенок видит, что родители друг друга любят, что они друг во друге находят радость, что они изнутри этой радости его обнимают радостью тоже, он может расцветать. Также одна из самых важных задач воспитания – это научить ребенка обладанию самим собой, то есть тому, чтобы не сдаваться на каждое побуждение, на каждый порыв свой. А для этого родители должны быть таковы, потому что ребенок головой это выдумать не может. А когда он видит, что родители таковы, он может вдохновиться и решить им подражать. Я думаю, что все это сводится к тому, что в свое время уже давным-давно сказал в послании апостол Иоанн Богослов: «Покажи мне свою веру без дел твоих, а я тебе покажу мою веру из дел моих». Ребенок видит, и ребенок переживает то, что вокруг него совершается. Когда родители ему дают добрые наставления, и он видит, что родители не применяют того, чему они его учат, он начинает учиться тому, что говорить можно одно, и что этого достаточно, а жить можно по-своему. Это ужасно опасно. Это совершенно разрушительно, потому что те основы, которые кладутся в раннем детстве, потом служат опорой для всего здания. Конечно, в такой атмосфере и понятнее, что произносится в молитвах. Да, тут надо делать развлечение, которое один мальчик у нас в приходе раз сделал по отношению к своей матери. У него была страшно уставная религиозная мать, которая каждый вечер с ним вычитывала, правда, не все правило, но некоторые молитвы. И как-то ребенок, после того, как они вычитали все, что полагалось, ему говорит: «Мама, а теперь, что мы на молитву ословили, нельзя ли бы нам помолиться?» Потому что ему хотелось с Богом поговорить, ему сказать то, что у него на душе. Я думаю, что надо давать ребенку возможность по отношению к Богу себя выражать как можно более свободно. Причем родители должны давать какое-то направление его духовной жизни. Но заковывать ребенка в формы, которые выработались взрослыми за почти что 2000 лет, не надо. Как воспринять и запомнить ребенку, особенно маленькому ребенку, молитвы на славянском языке? Если брать молитвы нашего молитвослова, вечерние, утренние молитвы, можно их немножко русифицировать. Переводить просто на русский язык, я думаю, неправильно, потому что когда он окажется в церкви, все эти молитвы будут для него чужды. Он их будет знать на одном языке и будет слышать на другом, и он растеряется. Но есть некоторые слова, которые потеряли свой смысл, будут переведены или приспособлены. Я, даже для взрослых это делаешь. Скажем, в каноне Андрея Крицкого есть место, где говорится о тристатах. Нормально, обычно русский человек не знает, что такое тристаты. Я это слово всегда заменяю, правда, не словом «тройка», что и значит «тристаты», но словом «колесница». И это понятно. И есть некоторые другие слова. Скажем, «выну очи мои ко Господу». По-русски «выну» мы все знаем, что это значит. И это совершенно никакого смысла не имеет для ребенка. А если ему заменить слово «выну» словом «всегда», тогда вдруг все делается понятным. Но надо, мне кажется, держаться как можно ближе к тексту, который он услышит в церкви, чтобы этот текст стал для него все более и более и более родным и естественным. Это с одной стороны, то есть это формальные молитвы. А что, если он занимается импровизацией, то есть по-детски лепечет перед Богом? Слава Богу, и очень хорошо, потому что, если говорить о лепете, нет такой молитвы, которая по сравнению с самим Богом не является детским лепетом с нашей стороны. И поэтому ребенок должен научиться с Богом разговаривать. Но, как я, кажется, намекал раньше, надо его воспитать так, чтобы он говорил с Богом, как с любимым человеком, но с глубоким чувством почтения, уважения, благоговения. И чтобы он знал, что можно все ему сказать, но нельзя его просить, например, ни о чем дурном, недостойном ни самого Бога, ни даже мальчика или девочки, какие они есть, если не хотят быть достойными дружбы Божией. Мы говорим о домашней молитве, и, конечно, должны поэтому и сказать об иконах, домашних иконах. Нормально в православном доме есть хотя бы одна икона или несколько икон. И икона помогает как-то связаться с Богом, но надо постепенно учить ребенка говорить не с иконы, а через икону дальше. Надо научить его тому, что икона прозрачная делается. Есть место у святого Иоанна Златоуста, где он говорит, если ты хочешь помолиться, встань перед иконой, закрой глаза и молись Богу. И, казалось бы, зачем становиться перед иконой и закрывать глаза? Встать перед ней – это увидеть. А дальше не надо рассматривать икону, а надо говорить из глубин своей души с Богом, которого ты не можешь себе представить даже иконописно. С другой стороны, можно объяснить отношение к иконе, даже ребенку, сравнением с тем, как мы относимся к фотографии любимого человека, который редко нам встречается. С одной стороны, это не самый человек. А с другой стороны, как мы посмотрим, все, что мы знаем об этом человеке, поднимается в нашей душе, как воспоминание, как опыт, как знание. И икона в этом смысле вызывает в нас все то, чему мы уже научились о Боге, о Божьей Матери или о святых. Но как насчет неудачных икон, неканонических икон, слащавых икон? А их теперь довольно много. Конечно, лучше было бы, чтобы их не было, и чтобы иконы были, я бы не сказал, уставные, а достойные того, что они должны передать нам о Боге. Но с другой стороны, ребенок очень часто не замечает того, что шокирует взрослого человека, что он улавливает, будь то это в фотографии, будь то это в иконе, то существо, которое на ней изображено, и с кем можно говорить. И порой бывает так, что очень хорошая икона древности ничего не говорит ни взрослому, ни ребенку, потому что она стиля эпохи, которая дошла, она принадлежит к миру, в который ребенок еще не врос, и порой очень простая, незатейливая икона, которую иконописец назовет слащавой или неудовлетворительной, может положить свою печать на душу ребенка той ласковостью, той доступностью, которая в ней есть. Это не значит, что надо потакать плохой иконописи, но это значит, что даже такая икона может донести до сердца какое-то теплое воспоминание, которое на всю жизнь останется. Мы говорили о том, что в каждой семье, в каждой квартире должна быть икона. И, может быть, если ребенок имеет свою комнату или свой уголок, и свою икону, особенно, скажем, икону того святого, имя которого он носит. Это, с одной стороны, место для молитвы, но это тоже дает ему понять, что есть святыня, что в домашней обстановке может находиться святыня, тем более, если она украшена лампадкой. Могут быть и другие такие священные предметы, скажем, просфоры, которые хранятся с предыдущей литургии, или вода святая, освященная, которой окропляется, скажем, больной. Какое значение имеют такие предметы в духовной жизни каждого младенца? Две вещи мне хочется об этом сказать. Это, с одной стороны, то, что ребенок должен научиться тому, что есть предметы святые. Что это предметы, которые принадлежат лично Богу, и к которым мы относимся соответственно. Я помню, например, святой Серафим Саровский говорил, что Евангелие можно читать только вымыв руки и читая его на коленях. Мы это не делаем, большей частью, но это стоит запомнить. Также икона. Икона – это взор Божий на нас. Надо научить ребенка, сознавая присутствие этой святыни, свою комнату рассматривает как место, где он с Богом живет. Он живет с ангелом-хранителем, он живет со святыми. И они ему не мешают. В том смысле, они не толпятся так, что ему прохода нет. Но они тут, ласково глядя на него, ему готовы помочь. И мне кажется, что в этом отношении сознание, что вот эти предметы святы, и что через их присутствие вся комната, вся квартира делается Божьей, святой, что в ней ничто не может происходить такого, что является богоотступничеством или кощунством, или отрицанием Бога через грех. И, конечно, ясно, можно иконы так признавать, но и Евангелие, и просфоры, и так далее, целуя их, осторожно дотрагиваясь до них, бережно относясь к ним. Да. Есть, конечно, родители, которые боятся Бога, то есть буквально боятся Бога, и заставляют и младенца, и ребенка переживать страх перед Богом, и тем самым создают совершенно не ту творческую атмосферу, не ту положительную атмосферу, не ту атмосферу любви, о которой мы только что говорили. Я думаю, что нам надо всегда помнить то, что отцы церкви говорили, что есть три рода страха. Рабский страх, что если я не поступлю так, как мне велено, то я буду сурово наказан. Наемнический страх, что я буду делать все возможное, чтобы выслужиться и чтобы меня за это наградили, и бояться того, как бы или хозяин не заметил, что я не то делаю, или чтобы я не сделал в совершенстве то, что мне получено. И есть третий страх, который отцы церкви называют сыновним страхом. Это страх как бы не огорчить и не ранить любящее существо. И по отношению к Богу рабский страх и наемнический страх не имеют никакого места. Они могут вкрадываться ввиду нашей греховности минутами, но по существу у нас должен быть именно этот трепетный страх, как бы не огорчить Бога, который так меня любит, как бы не оказаться неверным другом для Него. И когда мы говорим о страхе Божьем, мы должны настаивать именно на этом, не на том, что Бог нас накажет. Знаете, как бывает в обычной жизни для ребенка. Он поступил нехорошо, его за это выдрали, наказали, и он считает, теперь мы квиты. Вот и все. И еще вдобавок, часто ребенок думает, ну вот, я сделал небольшую глупость, а меня наказали гораздо строже, чем я заслуживаю. Если создавать такую психологию в ребенке, то он никогда от души по отношению к Богу ничего не сделает и никем не станет по отношению к Нему. Он будет как испуганный преступник, который боится, как бы его ни наказали, даже напрасно, потому что имеют власть над ними. Очень мне кажется важным учить ребенка тому, что Бога не надо бояться, а надо его ласково любить и не хотеть его огорчить. Какие книги предпочтительно должны читать родители своим еще маленьким детям? И какие рекомендовать детям повзрослее? Тут вопрос не в том, чтобы найти такую литературу, которая была бы поучительна, а такая, которая захватывала бы воображение и сердце. Я могу только вспоминать о себе. Я научился читать очень поздно, по обстоятельствам разным. Но я помню, как моя бабушка мне читала вслух. И она выбирала такие рассказы или такие книги, которые могли, во-первых, меня вдохновить, так что, когда мы кончили читать, я продолжал бы жить тем, что она мне читала, играя, как бы делая инсценировки для себя самого, похожие на то, что было читано. Во-вторых, прочитав мне что-нибудь, она читала без спешки, и периодически останавливалась на каком-то месте, на котором она хотела бы, чтобы я задумался. И если я задумывался и реагировал, тогда мы начинали какой-то разговор. Если я не реагировал никак, она мне делала замечание какое-нибудь, которое меня подвигало к тому, чтобы отреагировать или на ту фразу, или на картину, на образ, который был мне представлен в чтении. Это одно. Второе, мне кажется, что надо читать такие книги, которые могут служить вдохновением. Вдохновением благородства, любовью к правде, мужеству, жертвенности, самообладанием. Вот развивать через чтение и через образы, которые представляются нам через чтение, любовь к тем или другим свойствам. Теперь еще одно, конечно, особое место имеет чтение Евангелия. И вот мне кажется, что Евангелие дети могут читать, и до них могут вещи доходить или не доходить. Но что я знаю из опыта занятий с детьми, я довольно много занимался с детьми, это то, что самое доходчивое, это что преподаватель или родители взяли какой-нибудь отрывок Евангелия и своими словами, как можно более живо, красочно, его рассказали. Причем не отходя от текста, не прибавляя ничего, не делая его более интересным, а просто выражая на языке ребенка и современности то, что там сказано. А когда все это сказано, с ребенком об этом поговорить. Как ты на это реагируешь? Как тебе это нравится? Как ты думаешь, Христос был прав? Или этот человек был прав? И как тебе кажется, ты мог бы поступить так или иначе? А затем ему сказать, а теперь я тебе прочту этот отрывок, так как он был написан 2000 лет почти тому назад, чтобы ты запомнил, как ты будешь его слышать в церкви. И затем неспешно в русском переводе прочесть этот же отрывок. И тогда ребенок начинает узнавать этот текст, начинает узнавать слова, образы, потому что он уже их в себе имеет. Тогда как если мы читаем текст ребенку, который еще мал, на несколько устарелом русском языке, это слишком для него коротко и иногда не до конца понятно. Родитель прибавляет и свой опыт к тому, что он пересказывает. С одной стороны, и с другой стороны, когда ты читаешь, ты делаешь ударение на том или на другом. Я знаю, например, как плохие диакона, когда читают Евангелие, ударение всегда ставят не на то слово, которое значение имеет, а на то слово, которое звучит хорошо. Например, слово «зело» всегда будет «зело». А что «зело»? Во-первых, никто не знает из детей, что это значит. А во-вторых, это самое второстепенное. А если читать так, что выделять то или другое слово, не подчеркивая как-то нарочито, а делая малую паузу, чтобы это слово выступало из текста, то оно доходит и остается в памяти и в сердце. Сейчас с помощью телевидения, с помощью реклам, которые постоянно повторяют «будь потребителем, кушай, наслаждайся, покупай сколько можешь, чтобы доказать, что ты достойный человек». «Пей, ешь, веселись, душа моя». И в конце концов, да. Так что надо этому противостоять с помощью родителей. «Да». И иногда без помощи родителей, с помощью того человека или тех людей, которые могут тебя вдохновить. В принципе, конечно, должны бы огромную роль играть крестные родители. Но тут затруднение в том, что, во-первых, крестных родителей не выбирают, я хотел сказать, большей частью, не выбирают как пример и как самых лучших представителей окружающих семей, а как людей, которые любят и к которым хорошо относятся. И кроме того, часто родители относятся ревниво к вмешательству крестных. Что это мой ребенок, а не твой. Ты восприемник этого ребенка откупили, так ты о нем молись. Делай ему иногда подарки. Будь к нему ласков или ласкова. Но не вмешивайся в воспитание. Мы его воспитываем. И тут надо воспитывать и родителей, и крестных в том, как... Кто должен воспитывать? Священник должен воспитывать. Окружение должно воспитывать. Комплекс других семей должно воспитывать. Примером и словом. И иногда, когда смотришь и видишь, как в соседней семье, которая очень похожа на твою, какие-то крестные играют решающую и спасительную роль, ты, может быть, и дашь немножко места крестным, которых ты выбрал. Как насчет самого священника, который, может быть, знает эту семью, у кого они исповедуются, и особенно у кого исповедуется сам ребенок? Я думаю, что тут зависит от отношений, которые устанавливаются между священником и семьей, включая родителей и детей. Потому что если думать о том, что он как таковой, как священник, может вмешаться в жизнь этой семьи, быть как бы наставником свыше, большей части не получается ничего. Потому что в тот момент, когда ты по праву что-то делаешь, то ты можешь ожидать реакцию. Те люди, которым ты хочешь помочь, часто это воспринимают как простое вмешательство. Но если ты, кроме того, что ты священник, становишься другом семьи на другом плане, на человеческом плане, потому что, в конце концов, священник не является только тайносовершителем, он человек. И если ты выбираешь кого-нибудь своим приходским священником или духовником, это потому, что между тобой и им какое-то созвучие есть. Если он может сказать, знаешь что, вот у тебя с твоим сынком та же самая проблема, которая была у меня с моим сынком, который теперь вырос. И я не знал, как выпутаться, но вот что мне посоветовали. По-человечески. По-человечески, на этом плане. Если ты с высоты своего священства будешь действовать, то ты не поможешь.